Александр Герда. Черный маг императора. Том 14. Глава первая. Теперь я уже шел по знакомой части архива, которую знал практически как свои пять пальцев. Навстречу мне то и дело попадались ученики и преподаватели, которые при виде меня понимающе улыбались. 100% каждый из них был уверен, что я здесь отбываю наказание. Какой третий курсник будет корпеть вечером в архиве по собственной воле? Вариантов немного. Или он наказан, или он заучка-ботаник. А таких в Китеже было немного. Во всяком случае, я в их ряды уж точно не входил. «Ненадолго тебя хватило», — хмыкнул тощий очкарик, отмечая в журнале время моего выхода из архива. «Такими темпами ты до конца жизни будешь свою научную работу писать». «Тебе-то какое дело?» — спросил я и вышел на улицу. Всегда любил этот момент. После душных коридоров архива свежий воздух казался просто каким-то чудом. Несколько минут хотелось просто постоять и насладиться им. Щелк, клац, щелк, клац. Чертков! Я покрутил головой по сторонам и сразу заметил в темноте наставника, который топал по школьной дорожке. Наконец вечерний фонарь осветил его угловатую фигуру. Он неуклюже ковылял по дорожке, помогая себе тростью, а в руке был его чемоданчик, с которым он никогда не расставался, когда отправлялся в путешествие. Решив, что как-нибудь переживу очередную взбучку от Щекина, я рванул навстречу наставнику, чтобы помочь ему с чемоданом. Уж кто-кто, а я отлично знал, каких трудов ему стоит дотащить его до своей комнаты. Услышав шаги, он остановился и посмотрел в мою сторону. «Какого черта ты здесь делаешь, Темников?» — поприветствовал он меня. «Или, пока меня не было, в Китеже ввели новое правило? Всем оболтусам типа тебя нужно патрулировать школьный парк?» «И вам добрый вечер, Александр Григорьевич», — с улыбкой сказал я и протянул руку к его чемоданчику. «Специально вас караулю, чтобы помочь дойти до комнаты. Второй день уже стою, чтобы не пропустить ненароком». «Да?» На его лице появляется то, что я считаю улыбкой. «Похвально. Тогда бери чемодан. Чего стоишь, как столб?» Щелк, клац. Щелк, клац. «Что у нас новенького?» Прохрипел он, когда мы с ним прошли половину пути до жилого корпуса преподавателей. «Да так, ничего особо», — ответил я. «Через 2 недели осенний бал решили устроить». «Все бы им скакать и кренделя выделывать», — недовольно пробурчал Чертков. «Ты это сам плясать умеешь?» «Не особо», — признался я. «Я вообще такие мероприятия не очень люблю, но хожу, сами понимаете». «Понимаю, не дурак», — ответил он. Мы прошли еще немного, затем он остановился, чтобы немного передохнуть. Вытащил платок из кармана, вытер пот с лица и спросил. «Ты куда шел?» «К Щекину. У меня с ним сегодня занятие в Аркануме». «Так иди. Какого черта ты со мной возишься, болван малолетний?» — спросил он и неожиданно сильно выхватил у меня из рук чемодан. «Давно лягушек в 4 утра не собирал?» «Вы откуда знаете?» — удивленно спросил я. «Тебя что, тростью треснуть, чтобы ты вопросов меньше задавал?» Вот это Александр Григорьевич вполне мог сделать. Поэтому я решил не рисковать и помчался в общагу. Перед тем, как бежать в лабораторию компонента, нужно было обязательно заскочить за своей бездонной сумкой и инструментами. Щекин терпеть не мог, когда ученики являются к нему несобранными. От общаги до главного корпуса я несся со скоростью урагана, лишь каким-то чудом не споткнувшись по дороге и не переломав себе ноги. Перед дверью лаборатории я остановился, чтобы немного отдышаться, и посмотрел на часы. В принципе, не такой уж и плохой результат. опоздал всего на 12 минут. Все равно хреново, конечно. Я осторожно приоткрыл дверь и спросил. «Прошу прощения, Борис Алексеевич. У меня небольшой форс-мажор по дороге произошел. Разрешите войти?» Компонент в этот момент сидел ко мне спиной и что-то рассказывал ребятам. Оборачиваться в мою сторону он не стал. «Уверен, что это было нечто невероятное. Разразился магический шторм, и ты вынужден был сражаться с полчищами тварей из искажений», — сказал он. «Что-то типа того». «Подожди меня за дверью, Темников». «Эх, вот это уже хреново. Ладно бы еще правда лягушек собирать отправил, как Чертков говорил. А то ведь и вовсе из Арканума погнать может. Кто его знает, что у Щекина на уме?» Прошло томительных 5 минут ожидания, прежде чем компонент, наконец, вышел из своей лаборатории, окинул меня строгим взглядом и сказал: «За опоздание будешь строго наказан. Сейчас ты отправишься в подземную оранжерею». Он посмотрел на свои механические часы, которые носил на правой руке. «Я даю тебе 3 часа на приготовление любого составного зелья 2-го порядка. И горе тебе, Темников, если ты не справишься с этим заданием». Он еще не закончил говорить, а я уже начал прикидывать, за какое бы зелье попроще мне взяться, чтобы убить 2 зайцев. Во-первых, по времени успеть. А во-вторых, оно ведь работать должно. Составные зелья обычно быстро не делаются. «Что за странный взгляд?» — нахмурился компонент. «Если ты сейчас скажешь, что не знаешь ни одного рецепта, я тебя прямо сейчас отправлю в общежитие». «Знаю, конечно, Борис Алексеевич», — воскликнул я. «Просто думаю». «Я бы на твоем месте думал по дороге», — сказал он и показал мне свои часы. «Время, между прочим, уже идет. А ты до сих пор стоишь здесь и со мной лясы точишь». «Да что же за день сегодня такой, что я все время бегаю?» «Вот опять лечу». «Надул меня, между прочим, компонент. 3 часа, — говорит у тебя, Темников. Какие нахрен 3 часа, если я пока до оранжереи добегу, пока все разогрею, пока компоненты приготовлю, уже как минимум 1 час пройдет. Ну и какой составной эликсир 2-го порядка я ему за 2 часа приготовлю? Ставит какие-то задачи невыполнимые. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Стоп. А если приготовить слабенький эликсир силы? Если его недолго настаивать, то вполне можно уложиться в 2 часа. Да что там. Даже раньше справиться можно. Часика 1.5, не больше. Правда, у него эффективность будет не максимальная. Но речи об этом не было, верно? Работать будет. А это самое главное. С этой мыслью я припустил еще быстрее и вскоре уже был на месте. Само собой, сегодня я был без сменной обуви. Кто знал, что придется топать в подземную оранжерею? Так что пришлось вновь надевать туфли на каблуках с блестящими пряжками. Жесть, конечно. Как они в них все время ходили раньше, я понять не могу. Надо будет здесь навсегда свои сменные туфли оставить. А то у меня одни и те же для школы и для оранжереи. Неудобно получается туда-сюда их таскать все время. Тем более, когда вот такие ситуации возникают. В подземной оранжерее я уже понемногу освоился и чувствовал себя здесь достаточно комфортно. Еще не совсем, конечно, но уже не так, как в самом начале, когда я прислушивался к каждому незнакомому звуку и думал, что бы это такое могло быть. По крайней мере, я уже успел немного изучить растения, которые здесь росли, и понять логику, по которой они были расположены в различных залах. Большинство из них я видел впервые, но благодаря книге, которой снабдил меня Щекин, успел уже выучить больше половины. Сложное дело, между прочим. Ладно бы еще нужно было просто запомнить, как они выглядят, но Бориса Алексеевича такие знания не устраивали. Если он спрашивал про какой-нибудь компонент, то он хотел узнать про него абсолютно все. Где растет, когда и как нужно собирать, как правильно применять, нюансы обработки. В общем, все детали, которые только можно было, а иначе никак. С другой стороны, у меня и вариантов-то других не было. Если я хотел получить глаз бури, то должен был выучить книгу до Нового года. Такой у нас был уговор. Мне нравилось работать в подземной оранжерее. Здесь всегда было тихо и слышно лишь, как где-то в глубине пещеры капает вода. Можно работать спокойно, с полной уверенностью, что тебя вообще никто не потревожит в этом месте. Но, кроме того, это место приводило меня в некоторый трепет и внушало уважение. Само понимание того, что до меня здесь работали десятки самых лучших в империи алхимиков, как-то само по себе заставляет все делать как можно лучше. «Интересно, что бы ты сказал, если бы оказался в лаборатории моего замка?» — спросил меня Дориан, когда я смешивал масло огненного цветка со спиртом. «Стенам которого многие тысячи лет. Никто даже приблизительно не знает, сколько». «Угу, как же, даже приблизительно. Ври больше». В этот момент я услышал протяжный гул, от которого дрогнула земля под моими ногами. Моя рука дернулась от неожиданности, и я плеснул на несколько капель масла больше, чем следовало. В результате эликсир вспыхнул, разорвав пузырек на мелкие осколки. «Тьфу ты, черт!» — выругался я, выключил горелку и прислушался. «Дориан, ты слышал? Что это был за звук?» Резкий удар, будто разряд молнии. Затем еще несколько таких же. Я замер с открытым ртом, пытаясь понять, что за хреновина здесь творится. То, что это происходило в оранжерее, у меня даже сомнений никаких не было. Вот только объяснить происхождение звуков я пока не мог. Поэтому я на всякий случай активировал оба своих энергетических меча, повесил на себя несколько защитных аур и проверил, работает ли сейчас смертельная тень. Хотя в последнем особого смысла не было. Скорее, просто привычка. Рядом со мной сейчас никого из людей не было. А на дальние расстояния это заклинание не работало. Кстати, надо будет сказать Люфику, чтобы он поразмыслил, как исправить эту недоработку. Почему я раньше об этом не подумал? Тем временем звуки стихли, и вновь наступила тишина. Мне показалось, что они шли откуда-то со стороны лунного зала. А если так? Это вполне могли быть сработавшие ловушки. Если так, то нужно проверить и сказать об этом Щекину. Ну что же. По крайней мере, у меня есть уважительная причина, по которой я не приготовил эликсир. «Макс, я бы на твоем месте не стал ничего проверять», — сказал Дориан, когда я осторожно двинулся в сторону лунного зала. «Мне кажется, это может быть слишком опасно. Ты же помнишь про тварей, о которых рассказывал компонент. Кто знает, вдруг одна из них просочилась через ловушку». «То есть ты предлагаешь просто свалить отсюда? Прибежать к Щекину и сказать, что там что-то треснуло, поэтому я наложил штаны и убежал, чтобы сказать вам об этом? Даже не посмотрел, что там такое, с перепугу. Так нужно, да, Дориан?» «Именно так, черт бы тебя побрал!» — недовольно прорычал Мор. «Береженого боги берегут. Есть такая пословица в вашем мире?» «Угу», — ответил я, переходя в лунный зал. «Не нервничай ты так. Я же не враг самому себе. Если что, будем драпать. К тому же, может быть, это и не ловушки совсем. Как знать?» Однако едва я вошел в зал, уже было понятно, что, скорее всего, это именно ловушки. В воздухе отчетливо слышался мерзкий запах горелого мяса и шерсти. Судя по всему, здесь только что кого-то хорошенько поджарили. «Воняет паленой шерстью? Макс, ты идиот? Бегом вали отсюда, я тебе сказал!» Вот зараза. Хотя и старался об этом не думать, а все-таки проскочила мыслишка, которую не удалось спрятать от Мора. «Я просто посмотрю», — сказал я и сжал мечи покрепче. «Ты бы лучше помолчал, чтобы меня не отвлекать. Все равно проверю». Как я и ожидал, мою просьбу Дориан пропустил мимо ушей. Вместо этого он требовал, чтобы я немедленно ушел отсюда, иначе мы враги на всю жизнь. Но это мне слушать не впервой. Осторожно, шаг за шагом, я приближался ко входу в тоннель. Меня интересовал всего лишь один вопрос. Сколько целых ловушек там осталось? Грохотало сильно. Я думаю, большая их часть точно сработала. Будет хорошо, если хотя бы 2-3 остались. Если, конечно, это были именно ловушки. Я заглянул в тоннель. Я не увидел ни одной. Вообще ни одной. Вместо этого лежало несколько изувеченных кусков мяса, которые раньше, наверное, были тварями, о которых говорил Щёкин. Трудно было сказать, как именно они выглядели раньше. По крайней мере, сейчас это были просто обезображенные и обгорелые тела. Воняло от них, будь здоров. «Уходи мне, Краслой», — строго сказал мне Дориан. На этот раз я его послушал и сразу же активировал некросимвол. Наверное, потому что в этот момент наши мысли сошлись, и я тоже подумал, что это будет очень правильным решением. Во-первых, я хотел посмотреть, не осталось ли от этих тварей шаров некротической энергии после их смерти. Я очень надеялся, что они были, причем достаточно большие, чтобы сделать меня сильнее. Во-вторых, если ловушки прикончили не всех тварей, то находиться в некрослое мне сейчас было попросту безопаснее. Никакого желания сталкиваться с ними у меня не было. Был только один момент, который меня несколько тревожил. Сладковатый запах крови, от которого меня уже мутило. Кровь — это именно то, что может привлечь внимание от других жителей некрослоя. Будем надеяться, что их в этой пещере немного. Правда, мне пока неизвестно, насколько глубоко простираются эти туннели. Шары некротической силы были, причем далеко не один. Похоже, я наткнулся на целые залежи. Ну, ясное дело. Ведь ловушки уже давным-давно убивают здесь тварей. Понятно, что некротической энергии накопилось в этом месте порядком. Никогда не видел ничего подобного. Я поглощал шары один за другим, и вскоре от полученной энергии у меня начала даже кружиться голова. Нужно было немного передохнуть. Я остановился и посмотрел по сторонам. Вдруг обнаружу на стенах какие-то живые растения или что-нибудь подобное. Любая неосторожность может мне очень дорого обойтись. Но вроде бы ничего подозрительного не было, и это было как-то странно. Обычно растения встречались довольно часто, а здесь все чисто, как будто их кто-то специально уничтожил подчистую. Когда голова перестала кружиться, я вновь двинулся вперед. Мысль о том, что я с каждой минутой, проведенной в этом месте, становлюсь все сильнее и сильнее, будоражила мой мозг. Просто невиданная удача. Столько энергии за просто так. Даже не нужно ни с кем сражаться ради нее. Разве такое вообще возможно? Сказать Черткову так точно не поверит. Но этого я делать, конечно же, не собирался. Не думаю, что меня ждет нечто хорошее после того, как он узнает, что я болтался в некрослое без его ведома, да еще в таком необычном месте. «Куда ты опять попёрся?» — нервно спросил у меня Дориан. «Щёкин говорил, что там есть какое-то подземное озеро. Я хочу посмотреть. Вон оно, я его уже вижу». «Какое к чертям озеро, Макс?» — проворчал Мур. «Тебе что, школьного мало?» «Но чего ты нервничаешь? Я ведь в некрослое. Здесь никого нет. Тем более смотри, сколько там еще шаров с некросилой!» — сказал я и показал ему в сторону темной неподвижной воды, возле которой и правда была целая светящаяся поляна из шаров. Озеро выглядело очень круто. Оно было похоже на огромную неподвижную черную тарелку, которая застыла навсегда. Так странно. «Смотри, Дориан, это вода!» Я не успел договорить, как вдруг со дна озера начало подниматься толстое светящееся змееподобное тело. Большущее! Толщиной с пассажирский вагон. Некротварь! При виде ее у меня по спине мурашки пробежались. До этого я еще ни разу не видел таких огромных змеев. Он был как длинный поезд. Не теряя ни секунды, он скользнул в мою сторону. Я почувствовал шум в голове, а затем возникло ощущение, будто меня что-то ударило внутри, пригвоздив к земле, и мой мозг обожгло кипятком. Как же быстро он несется ко мне, падла! О том, чтобы убежать от него, не могло быть и речи. Я даже пошевелиться не мог. Еще несколько секунд, и он будет рядом. Единственным выходом для себя я видел попробовать применить слово «врата» и попробовать открыть выход из некрослоя прямо здесь. Правда, Чертков говорил, что это может быть смертельно опасно. «Давай, Макс, потом будешь рассуждать!» — закричал Дориан. Пытаясь не обращать внимания на обжигающий мозг кипяток, я начертил некросимвол а затем мне в лицо ударила ледяная волна, исходящая от размываемого мной пространства. Я буквально чувствовал, как силы стремительно покидают меня. Никогда раньше это не происходило так быстро. Буквально за несколько секунд я лишился их практически полностью и даже не мог сделать шаг до открывшегося передо мной портала. Единственное, что я мог попытаться сделать, это дотянуться до него рукой. Я заорал и протянул вперед руку, кончиками пальцев коснувшись вибрирующей поверхности портала. Затем меня окутало тьмой. Глава вторая. Блин, как же голова трещит. Просто какой-то караул. Если она болит, это уже неплохо, мой мальчик. С неожиданной радостью в голосе поделился своим мнением Дориан. Ты чего радостный такой? Спросил я и попытался открыть глаза. Ох, голову пронзил резкий приступ боли. Как молнией ударила. Зараза такая. Как же больно-то. Чему радовался Мор, вообще непонятно. Вот же странный тип. Временами мне кажется, что он явно не в себе, и, скорее всего, так оно и есть на самом деле. Даже страшно подумать, что во мне столько лет живет психопат. Ведь так и ножичком кого-нибудь пырнуть могу. «Кто из нас двоих психопат — это еще спорный вопрос, между прочим. Какого хрена ты попёрся к этому озеру? Мне иногда кажется, что у тебя хлебушек вместо мозгов. Хотя нет, там просто пустота». «Отстань, и без тебя тошно», — сказал я и предпринял еще одну попытку открыть глаза. На этот раз я решил раскрывать веки не так быстро. Может быть, поэтому все получилось? «Ага, понятно. Значит, я в медицинском блоке. Это хорошая новость. Некротвари через порталы ходить не умеют, так что, надеюсь, на змеи это правило тоже распространяется, и меня нашли там одного». Ситуация почему-то показалась мне забавной. Если в первый год моего обучения в Китеже медицинский блок казался мне не самым приятным местом в школе, и попадать в него не очень хотелось, то сейчас он мне стал практически родным. Так часто я здесь оказывался, что отлично знал всех целителей, которые работали в этом месте. «Да, действительно удивительно», — пробурчал Дориан. «Тебе исключительно везет, что все это время ты оказывался именно здесь, а не в своей родовой усыпальнице». «У нас нет родовой усыпальницы», — сказал я, хотя Мур об этом и сам прекрасно знал. «Интересно, а сколько сейчас времени?» Я несколько раз моргнул и посмотрел по сторонам. Кроме моей, рядом были еще пара пустых коек. На одной из стен я заметил настенные часы, которые показывали, что сейчас 9 часов. Хм, утра или вечера? Скорее всего, утра. Не мог же я здесь оказаться мгновенно, а Щукин давал мне на приготовление эликсира 3 часа. Хотя... это вполне может быть и 9 часов вечера, если предположить, что я провалялся в постели около суток. Очень даже возможно, учитывая то, сколько сил высосало из меня слово «врата». Чертков был прав. Этот некросимвол и в самом деле оказался очень опасной штукой, которая меня чуть не прикончила и одновременно с этим спасла меня. Как интересно временами складывается жизнь. Я думаю, что смог выжить только потому, что перед этим поглотил такое большое количество некротической энергии. Если бы не это обстоятельство, то я бы не смог дотянуться до портала и стал бы добычей того огромного змея. Любопытно, что бы сказал мой наставник, если бы узнал, что я решил испытать действие этого некросимвола без него. Он так хотел быть в этот момент рядом со мной. Сказал бы, что... «Только такой идиот, как ты, мог отправиться к озеру», — уверенно сообщил мой друг. «Нет, все-таки, скорее всего, сейчас утро», — сказал я Мору, не обращая внимания на его бурчание. «Смотри, как серо за окном. О, гляди-ка, дверь видишь?» «Дверь как дверь. Что в ней особенного? Или ты стал видеть нечто такое, что мне недоступно?» «Видишь, что на ней написано? Вход строго воспрещен. Я думаю, там хранится наша парочка братьев». Я прислушался к своим ощущениям и понял, что при желании вполне себе смогу встать, и кроме сильной головной боли меня больше ничего особо не беспокоит. Да и голова понемногу начинала отпускать. «Пойдем посмотрим». «Зачем?» «Ну, интересно же, как они там», — улыбнулся я. «Спорим на поджопник, что они их в ведрах хранят?» «Делать больше нечего». В этот момент дверь палаты открылась, и в комнату заглянул хмурый Веригин. «Ага, значит, тоже я проснулся», — спросил он. Затем закрыл за собой дверь и подошел ко мне поближе. «Как себя чувствуешь?» «Голова болит, Дмитрий Брониславович», — пожаловался я. «И есть охота. Мясо хочется, и побольше». «Обойдешься», — сказал он и приложил руку к моему лбу. «Сегодня на завтрак манная каша с клубничным джемом, Темников. Если угодно, двойная порция». «Жалко, конечно», — вздохнул я. «Ну, хоть какао-то можно?» «Посмотрим на твое поведение. Для этого нужно рассказать, что с тобой случилось», — сказал целитель и сел на край моей кровати. «Ты почему в обморок упал?» Я немного помолчал, прикидывая, посвящен ли Веригин в тайну подземной оранжереи, и когда решил, что, скорее всего, да, ответил. «Ослаб. Внезапно». Немного помолчали. «Понятно. Больше ничего добавить не хочешь?» — на всякий случай спросил Дементий Брониславович. «Так вы все и сами, наверное, знаете. Я спокойно работал и готовил эликсир. Потом услышал, как сработали ловушки в тоннелях. Пошел посмотреть, что там и как. Увидел кучу дохлых тварей и внезапно почувствовал слабость в теле», — рассказал я все, что смог. Не рассказывать же ему истинную причину своей потери сознания. «Ясно», — сказал он и хлопнул себя под тощим коленем. «Ладно, отдыхай. Сейчас тебе принесут завтрак». «Спасибо, Дементий Брониславович». Не знаю, были ли до меня еще ученики в Китеже, кому манную кашу с клубничным джемом приносили таким мощным составом, от которого даже мне захотелось почтительно вскочить с постели. Делегацию из трех человек возглавлял Орлов. Следом за ним шел компонент с подносом в руках. А последним был Громов, который возвышался позади всех, как мачта. «Ешь, пока теплая», — посоветовал мне Иван Федорович, взял тарелку из рук Щекина и протянул мне. «Если захочешь добавки, в приемной есть еще». Дважды просить себя я не заставил, поэтому с большим аппетитом принялся за еду. Я уминал кашу за обе щеки, а взрослые все это время молча смотрели на меня. Из всех троих улыбался только Орлов, которому, похоже, нравилось то, что он увидел. Из всех манных каш, которые мне приходилось пробовать в своей жизни, это оказалось самой вкусной. Поэтому, разделавшись с первой тарелкой, я попросил вторую. Я бы слопал и третью, но мне ее просто не дали. Зато выдали стакан какао, который тоже был очень хорош. После того, как я наелся кашей и запил ее горячим какао, у меня даже головная боль прошла. Я почувствовал себя настолько хорошо, что с удовольствием повторил историю, которую не так давно уже рассказал Веригину. Когда я закончил, Орлов успокоил меня, сказав, что все уже в полном порядке. Ловушки на своих местах, и теперь их даже больше, чем было раньше. Твари убрали, так что я могу спокойно дальше заниматься своей работой с Борисом Алексеевичем и ни о чем не беспокоиться. Мою внезапную слабость, по общему мнению, решено было объяснить необычной энергетикой самой подземной оранжереи. Плюс ко всему, еще ни разу не было случая, чтобы за один раз сработало столько ловушек сразу. Очень мощный всплеск магической энергии в одном месте мог привести к непредсказуемым последствиям. Так что потеря сознания, в моем случае, это еще не самое худшее, что могло со мной произойти. В общем, закончилась вся эта история для меня, можно сказать, очень даже неплохо. Я остался цел и невредим, проглотил большое количество некротической энергии и стал сильнее, испытал некросимвол и теперь понимала, о какой опасности говорил Чертков. А кроме того, знаю про змея, который живет в подземной оранжерее. Гадина такая. Выяснилось, что очнулся я довольно быстро, и сейчас и в самом деле было всего лишь утро следующего дня. Здорово, что я не провалялся без сознания несколько дней. Терпеть не могу терять время просто так. Но самое главное не это. Орлов дал мне выходные до конца этой недели, чтобы я пришел в себя. Ну круто же! С учетом того, что сегодня утро четверга, это получается, я прямо сейчас могу вставать с постели и ехать в Белозерск. Стоп. Придется приехать в субботу на занятия с Чертковым. Там он задачи повышенной сложности обещал. Я сказал об этом директору, но и здесь он продолжил меня дальше радовать. «Не придется», — усмехнулся Орлов. «Мы этот вопрос уже уладили с Александром Григорьевичем. Он сказал, что перед балом спустит с тебя шкуру». После этих слов Иван Федорович и Громов вышли, а Щукин ненадолго задержался, чтобы кое-что мне сообщить на прощание. «Кстати, Темников, то, что ты свалился в обморок, ничего не значит. Эликсир ты так и не приготовил, а значит, за тобой должок». «Я понял. На следующей неделе с меня составной эликсир второго порядка», — кивнул я. «Времени на приготовление 3 часа». «Ты хотел сказать 2 составных эликсира второго порядка и 4 часа времени», — поправил меня компонент и улыбнулся. «Обстоятельства изменились. Я решил, что 1 эликсир для парня, который разгромил лабораторию в подземной оранжерее и сломал все оборудование, это слишком мелко». «В каком смысле?» У меня даже рот открылся от удивления. «Там пузырек взорвался-то всего лишь». «На следующей неделе жду тебя в среду, Темников. Постарайся не опаздывать». «Да ну, блин, так нечестно. 2 составных эликсира за 4 часа — это, в принципе, уже задачка со звездочкой. А чтобы второго порядка, надо будет хорошенько мозгами пораскинуть. Вот все-таки хитрый гад-компонент. Не стал при Орлове мне про наказание говорить. Дождался, пока директор уйдет, а потом уже начал». «Думаешь?» — хмыкнул Дорин. «Мне кажется, что он и при Орлове запросто мог тебе то же самое вкатать». «В принципе, да», — вздохнул я, откинулся на подушку и сложил руки за головой. «Ладно, придумаю что-нибудь. Не в первый раз». «Вот это уже точно. Может быть, уже в общагу за вещами пойдешь? И в Белозерск чего зря бока отлеживать?» Мысль хорошая. Вот только сразу меня из палаты не выпустили. Как оказалось, Орлов дал распоряжение, чтобы меня продержали как минимум до полудня. Поэтому пришлось еще немного помаяться в палате. За это время я успел пообедать порцией куриного супа и проверить ту самую дверь, которая не давала мне покоя. К моему сожалению, она оказалась закрыта. Поэтому выяснить, Лизуновы за ней или нет, у меня не получилось. А жаль. Как же хотелось показать им обоим кукиш, а заодно проверить, начали бы они булькать от злости или нет. Приятно было оказаться в школьном парке после медицинского блока. Особенно зная о том, что все сейчас парятся на уроках, а ты можешь не спеша собрать свои вещички и со спокойной душой отправиться в Белозерск. Ведь у тебя мини-каникулы на целых 4 дня. Вот только перед этим я все-таки решил заглянуть на школьное озеро. Во-первых, по традиции навестить своих друзей перед поездкой в город на выходные, а во-вторых, я хотел кое о чем попросить Эмиренту. В этот момент, когда я был в палате, мне казалось, что со мной полный порядок, но пока спускался на первый этаж и выходил из главного корпуса, понял, что не все так хорошо, как мне казалось. Будет очень здорово, если живое дерево согласится восстановить мои силы. Не думаю, что существует какой-нибудь эликсир, который справится с этим лучше, чем ее магия. Как я и надеялся, Эмирента не отказала в моей просьбе. Ей хватило буквально 30 минут, чтобы поставить меня на ноги. Мне кажется, что после ее целебных процедур я чувствовал себя даже лучше, чем до того момента, когда оказался в некрослове. На прощание я поблагодарил ее за помощь, а вот Бориса с Теретием не застал. С тех пор, как я попросил конструкта присматривать за этим маленьким шалопаем, Эти двое все время болтались где-то по территории Китежа. То тут, то там раздавалась звучная «Бурум-барар-теретий» Бориса, который был отличной нянькой. Такси должно было подъехать лишь через полчаса, так что я успел даже немного прогуляться по школьному парку, наслаждаясь своей одиночной прогулкой. Заодно набрал Ибрагима, чтобы узнать, где он сейчас находится. Оказалось, что призрак был в офисе нашего наемного отряда, поэтому я сказал ему, что через пару часов приеду на базу теней и попросил приехать для разговора. Я собирался переговорить с ним насчет ближайшего воскресенья. Да и вообще хотел навестить ребят, которых давненько не видел, и уже порядком по ним соскучился. Мне нравилось проводить время в их компании. Выпить чаю, послушать, как мило они ругаются между собой и рассказывают о последних приключениях. Разве может быть что-то лучше, тем более, когда у тебя вдруг образовалось несколько свободных дней ни с того ни с сего? Вот уже четвертый урок подряд, время от времени Шуйский с мрачным видом смотрел на пустой стол, за которым обычно сидел Темников. Поговаривали, что этот придурок валяется в медицинском блоке со вчерашнего вечера. Вроде бы с ним случилось нечто серьезное, вот знать бы еще что. Мишка надеялся что-нибудь такое, отчего его заклятый враг переедет на кладбище. Ну или превратится в бесполезную развалину, на худой конец, как старший братец Нарышкина. Такой расклад его тоже устроит. Лучше всего, если он еще и спятит при этом. Будет забавно смотреть, как этот дурачок начнет пускать слюни, пытаясь что-нибудь сказать. Только вряд ли нечто подобное сбудется. Этот маленький сукин сын был поразительно везучим. Что касается Шуйского, то лично он считал подобное везение чистым стечением обстоятельств, которое не может продолжаться бесконечно долго. Рано или поздно всему наступает конец. Вот же урод. Мишка даже не сомневался, что происшествие с Лизуновыми — это дело рук Темникова. Только такие кретины, как он и Нарышкин, могли придумать нечто подобное. Это и ослу понятно. Скорее всего, в отместку из-за того дебильного дерева, которое нужно было вообще спалить дотла. Ну, ничего. Еще получит по роже и один, и второй. Козлы долбаные. Еще и девчонок по щелчку пальцев отхватили себе приличных. Ладно, этот княжич, придурок длинноволосый. Ходит, всем улыбается, а за ним целое стадо баб вечно таскается. Ну а этот дрыщ? Говорят, что на осенний бал с Урусовой собрался. Сучонок. Мелкий, а хитрый, знает, в какую сторону глаз свой бросать. Свою дуру Цветкову бросил почему-то, как только стал подниматься немного по жизни. Понимает, что к чему. Теперь вот и с княжной можно поплясать. Хотя с этим, дружочек, тебе еще рано. Рылом не вышел. Тебе бы графиню какую. Или это он на перспективу смотрит? Кто его знает? Хрен их родов поймешь. А все-таки, какого черта его нет в классе и что с ним случилось? Шуйский пытался выяснить это через своих знакомых в медицинском блоке и даже пообещал дать списать кое-кому на зимнем экзамене, но не помогло. Веригин никого не пускал в палату к Темникову. Кроме того, ее охраняли даже не старшеклассники, а сотрудники медицинского блока. Этих засписать не пробьешь и связями не продавишь. Так что знать ничего не получилось. Оставалось просто ждать. «Смотрите, Максим!» — вдруг услышал Мишка звонкий голос Ульяны Араповой, которая бесила его лишь немногим меньше Темникова. «Живой и здоровый!» От последних слов у Шуйского свело зубы и застучало в висках от злости. Он вскочил, чтобы лично убедиться в том, что там действительно его враг в целости и сохранности, но вдруг передумал. Стоп. Зачем ему сейчас смотреть на этого идиота, если у него есть и более важные дела? Какой может быть Темников, если до сих пор мир не знаком с теорией гадания на селедке? Мишка вытащил из кармана мобильник, посмотрел, в каком классе сейчас ведет урок Ева Денисовна Бирюкова, а затем встал и решительно пошел вон из кабинета. «Шуйский! Стой! Ты куда?» — окликнул его Золотов, который как раз собирался рассказать интересный случай своей магической практики но Мишка его не слушал. «Какой там Золотов, если жизнь может сложиться так, что никто и никогда не узнает о теории гадания на селедке?» Глава третья. Я уже почти добрался до Белозерска, когда меня набрал Нарышкин. Даже не сомневался, что княжич будет мне звонить. «Макс, ну ты где пропал? В медицинском блоке сказали, тебя уже отпустили. В комнате тебя нет. На школьном озере тоже!» С обидой в голосе сказал он. А я услышал в трубке голос конструкта. «Ну так а чего ты по школе шастаешь? Нельзя было сразу позвонить?» «Да черт его знает! Думал, где тебе еще быть? Вот не нашел нигде и звоню теперь. Технически я в такси и уже практически в Белозерске. Орлов отправил меня на каникулы аж до понедельника», — сказал я и услышал сдавленный Лёшкин стон в динамике. «За какие-то заслуги, интересно знать! Ты что, спас Кетиш от нашествия тварей из искажений, или я чего-то не знаю?» «Гораздо круче, особо приближенная к императору. Я просто потерял сознание, когда варил эликсир. Что по сравнению с этим какое-то нашествие тварей? Все шутишь? Честное некроманское слово. Ты думаешь, меня почему в медицинский блок упекли? Утром пришел в себя, и меня отправили отдохнуть пару дней. Дрянью какой-то надышался, наверное. Думал, голова лопнет от боли. В общем, можешь считать, что меня на больничный отпустили по факту несчастного случая на школьном производстве». «Понятно», — расстроенным голосом сказал княжич. «Везет тебе. Я бы тоже хотел где-нибудь в обморок хлопнуться, чтобы меня на пару дней домой отпустили. Да где тут?» «Да ладно тебе, не расстраивайся. Зато у тебя девчонка новая есть, симпатичная», — подбодрил я его. «О, кстати, ты со своим больничным такое пропустил! Шуйский снова к Бирюковой в гости наведался со своей новой теорией, прикинь!» — возбужденно поделился со мной новостью Нарышкин. «Прямо на урок к ней заявился. Орал так, что на все этажи было слышно. А его опять в палату увезли». Я слушал Лёшку, представлял себе эту картину и улыбался. По правде говоря, я бы с большим удовольствием понаблюдал бы за плодами своих трудов. Каждый раз, когда я представляю себе, как эти козлы пытаются уничтожить моего бродягу, у меня от злости зубы сводило. «Мне кажется, он точно кукухой поедет», — отвлек меня от моих мыслей княжич. «Не поедет», — заверил я его. «Он парень крепкий, выдержит». Этот раз был последним представлением. Новых откровений я для Шуйского не планировал. Несмотря на мою обиду, я считал, что этого урока будет вполне достаточно для всех троих. Если у них есть головы на плечах, очень надеюсь, что они сделают из этого правильные выводы. В следующий раз мои шалости могут быть гораздо опаснее. Пусть еще скажут спасибо Рябинину и Щекину, которые смогли мой дуб вылечить. Иначе так легко бы не отделались. «Тебе виднее», — сказал Нарышкин. «Но все равно жаль, что тебя сейчас нет. Здесь только об этом и говорят. Думаю, тебе интересно было бы послушать». «Знаешь, с большим удовольствием я сегодня вечером с Софьей в парке погуляю и в кафе пирожное поем, чем школьные сплетни послушаю». Я от души рассмеялся. «Вот ты гад, Темников! Еще и издеваешься!» — засопел Лёшка. «Ладно, вечером созвонился. Я уже приехал к нам на базу», — сказал я и отключился. Так оно практически и было. Еще каких-то несколько минут, и я вышел возле огромных металлических ворот, за которые проезд такси был запрещен. Нечего там было делать посторонним. Ибрагим меня встретил сразу же за проходной в компании громобоя, который каким-то чудом за это время умудрился стать еще больше, хотя этого просто не могло быть. Мертвые не могут увеличиваться в размерах после своей смерти. Это и ослу понятно. Хотя вот же пример. По-моему, он и говорить стал еще громче. «Вам так кажется», — не подтвердил моих опасений турок, глядя в спину Федору, который шел впереди нас и громко хохотал. «Какие у вас планы, мой господин?» «Для начала хочу со всеми увидеться, а потом переговорим с глазу на глаз. За что я любил Ибрагима, так это за отсутствие лишних вопросов. Все коротко и по делу. Даже когда по нему было видно, что ему не терпится их задать, всегда хватало выдержки дождаться своего времени. Вот как сейчас, например. Я очень любил встречаться с ребятами из нашего призрачного отряда и жалел, что в последнее время это происходило не так часто, как мне бы того хотелось. Когда я оказывался в окружении этих шестерых призраков с чашкой горячего какао в руке, мне становилось так уютно, как будто вокруг меня сидели мои близкие друзья. Хотя, честно говоря, где-то так оно и было. Еще накатывали воспоминания, когда мы вместе с ним и выбирались на самые первые задания. Тогда еще это было очень волнительно и как-то по-особенному цепляло. Сегодня все это уже выглядело совсем не так. Сейчас все это почему-то казалось далеким. Иногда бывают события, о которых вспоминаешь и думаешь, будто это случилось совсем недавно. А в этом случае все происходило совершенно наоборот. Не знаю, почему так. Я пил какао, с улыбкой смотрел на призраков, которые рассказывали мне истории о своих последних прохождениях, и пытался понять, жалею я о прошлых временах или нет. Мне было хорошо сейчас, и я с удивлением для себя обнаружил, что, скорее всего, не жалею. Да, все это было весело и все такое. Мы знакомились друг с другом, притирались, и все казалось в новинку. Но сейчас появилось кое-что другое. За это время призраки успели стать не просто командой, а чем-то большим, может быть, друзьями. «Ты хочешь сказать, что у призраков есть чувства, мой мальчик?» — спросил Дориан. «Если так, то ты меня, конечно, извини, но...» «Согласен, звучит по-дурацки», — не стал я спорить со своим другом, глядя на лысого Болотникова, который, как всегда, был молчалив, и слушал остальных с гаденькой улыбкой на лице. «Тогда как ты можешь все это объяснить? Только не говори, что ничего такого не заметил, и все они ведут себя точно так же, как и раньше». «Я и не говорю. Просто думаю, что они не хотят вновь превратиться в никому ненужные бесплотные создания и влачат хоть какое-то подобие прежней жизни. Пусть даже такое жалкое. Если они не смогут найти между собой общий язык, то они станут тебе не нужны. Вот им и приходится пытаться как-то это сделать». Звучало логично, но слишком цинично. Как и многие другие вещи, которые говорил мой друг. Лично мне хотелось думать, что все обстоит не так, или не совсем так. Пусть у призраков не может быть чувств и всякое такое, но мне кажется, что они между собой, пусть и не друзья, а как минимум приятели. «И вот представляешь, бегу я за этим шестиногом по пещере?» Вернулся я к разговору и прислушался к тому, что говорил ткач. «Хватай его за ноги, а у меня цап! Но я его за загривок!» «Да, это я ему поджопник отвесил, амиго!» Блеснул зубами Кастанеда. «И первому карамба! И второму карамба!» «И 23-му!» — подсказал Серебро. «Браво, сеньора!» — расплылся в улыбке Педро. Следом за этой последовали еще несколько историй, а затем мы плавно перешли к делу. Я рассказал призракам о своей встрече с Данко Херцогом, а также о том, что мне понадобится их помощь в ближайшее воскресенье. «Я планирую отправиться в мельницу на рассвете», — поделился я своими планами на этот счет. «Самое лучшее время для разборок со всякими темными силами. Так что, если у кого-то из вас имеются личные планы на это время, я бы попросил их отложить». Призраки дружно посмотрели на Ибрагима, который был старшим и единственным в отряде, кто владел информацией об их расписании на ближайшее время. По большому счету, этим пятерым было абсолютно все равно, куда нужно будет отправляться. Они готовы были в любой момент ехать, куда скажет турок. Единственным из всех, кто не очень любил путешествовать, был Пиявка. Но тут такое дело. Я думаю, в этом мире вообще существовало не так уж много вещей, которые нравились Болотникову. «На завтра у нас небольшое дельце рядом с Липиным Бором», — сказал Ибрагим. «Но к утру субботы мы все будем в полном вашем распоряжении, Максим Александрович. Если нужно, то и завтрашнее дело можно перенести на другой день». «Думаю, это не обязательно», — отмахнулся я. «Субботы вам вполне хватит. Я бы хотел, чтобы вы осмотрелись возле мельницы и проверили, что там и как. Особенно меня интересует не сам постоялый двор, а озеро позади него. Там еще какое-то разваленное здание стоит. Снаружи здание, внутри него, под ним, в воде, под водой. В общем, разберитесь без меня. Что мне вас учить?» «Не переживайте, все сделаем как нужно», — заверил меня турок. «Может быть, даже сразу и покончим с теми темными делами, про которые вы рассказали». «Вот это как раз не требуется», — сказал я. «Пока мне нужна только разведка. Уж слишком подозрительно выглядит вся эта история. Она мне очень не нравится, и я боюсь, что вы можете что-нибудь испортить. Если все так, как рассказывает этот мистик, то слишком долго она тянется». «Все понял», — кивнул Ибрагим. «Никого не трогать, просто посмотреть и разведать. В субботу вечером доложу». На то мы порешили. Мы посидели еще немного вместе, а затем призраки разошлись, оставив нас с Ибрагимом вдвоем. «Ты мне когда помощника найдешь?» — спросил я у него, когда он в нетерпении уставился на меня. «Я же без призрака, как без рук. Даже списывать перестал на уроках. Все самому учить приходится». «Занимаюсь, мой господин», — мрачно ответил турок. «Я ведь вам не могу кого попало подсунуть. А порядочного призрака в наше время попробуй найди. Одни проходимцы и подлецы вокруг». «Да ладно. Ну, этих же пятерых ты как-то нашел, правильно?» «Так вы же сказали, вам желательно из убийц чудовищ призрак нужен. А они все, как правило, с гадким характером», — пожаловался на сложности поиска турок. «Ты давай не юли. Или хочешь, чтобы я к тебе в твоем мире присоединился?» — спросил я. «Если не поторопишься, это обязательно случится». «Сделаю, мой повелитель», — обещает Ибрагим. Вот так за разговорами незаметно и пролетел практически весь день. Я и сам не заметил, как за окнами стемнело. А к тому времени, как я оказался дома у деда, уже было 6 часов вечера. Мне хотелось сделать для них с Софией какой-нибудь приятный сюрприз в этот вечер. Все-таки не каждый четверг я вдруг оказываюсь у деда в гостях. Поэтому для начала, по пути к нему, я заехал и купил тортик. На этот раз его любимый Наполеон. Но потом я намеревался приготовить сегодня ужин. Что-то серьезное и вкусное, вроде говядины в красном вине. Дориан обещал подсказать мне один классный фамильный рецепт, которому его научила бабка. Я знал, что после занятий с преподавателями Софья всегда уезжает в волшебный базар, чтобы помочь деду в лавке. Поэтому кроме котов и Ганана Иллюзорного дома никого не было. При виде меня пират начал орать, как потерпевший, и делать вид, что его никто не кормил еще с прошлого года. Быстренько раздевшись, я вымыл руки и взялся за дело. Вообще-то я не первый раз пытался что-то приготовить, но вот хорошим поваром я себя явно не считал. Если что и стряпал, то только с помощью интернета и исключительно по часам. Слава богу, что на современных печках можно выставить нужные программы, время и вообще сделать всякие такие полезные штуки, благодаря которым даже у меня получалось нечто съедобное. Например, я мог даже спокойно запечь для себя курицу. Правда, иногда она почему-то получалась с кровью внутри, и в такие моменты мой мозг отказывался понимать, как это работает. Вроде бы все делал точно так же, и время ставил такое же, а результат был другим. Просто поразительно. Как хорошо, что с магией все не так. Если правильно начертил формулу, то и сработает она как нужно. Если неправильно, то сам виноват. По итогу я придумал, как избегать подобных казусов и стал держать курицу в духовке на 10 минут дольше. Так даже вкуснее получалось. У них после этого корочка еще больше хрустела, хотя деду меньше нравилось. «Макс, нельзя заменять вино виноградным соком», — ругал меня Дориан, когда я наводил финальные штрихи и готовился ставить мясо в духовку. «Я тебе в пятый раз говорю». «Вино кислое и вонючее», — сказал я. И это было чистой правдой. Пару раз я его пробовал. Редкая гадость. «Соком будет вкуснее». «Получится ерунда, а не говядина», — возмущался Мор. «Ты же говорил, что нет ничего вкуснее на свете», — напомнил ему. Опять наврал. При условии, что ты будешь соблюдать традиционный рецепт. Традиционный. Ты понимаешь, что это значит? Нельзя накидать на противень все, что тебе попадется под руку, вылить на него половину пакета виноградного сока и ждать кулинарного шедевра. Так это не работает. О, чувствуешь? Пахнет уже неплохо, — сказал я, делая вид, что чувствую какой-то запах из духовки. Пошли дождемся деда с Софьей. Они приехали примерно через час. Оба были так рады моему внезапному приезду, как будто с нашей последней встречи прошло несколько месяцев, а не несколько дней. Да что там? Я и сам был очень рад их видеть. Кстати говоря, несмотря на причитания Дориана, получилось неплохо. Не знаю, насколько это тянуло на самую вкусную вещь, которую я пробовал в своей жизни, но вполне себе ничего. К тому же изжоги у меня не было, так что, будем считать, с его фамильным рецептом я справился успешно. После ужина дед занялся своим любимым занятием. Засел с журналом про мотоциклы перед телевизором, а мы с Софьей пошли в ее комнату. Я хотел сказать ей, что, пользуясь образовавшимися выходными, намерен предложить исследовать зеркало из башни колдуна, но и заодно сказать пару слов про осенний бал. Как всегда, мы устроились с ней на ковре прямо посередине ее комнаты. Не знаю почему, но нам там всегда было удобнее всего разговаривать. Про зеркало далось мне легко. От радости она захлопала в ладоши, а ее черные глазищи заблестели, как звезды. «Когда пойдем?» — нетерпеливо спросила она. «Да хоть сейчас», — сказал я, глядя на нее. «Подождем, пока дед спать ляжет, чтобы он ненароком все не испортил, и пойдем». «Отлично! Максим, ты чего какой-то мрачный? За ужином вроде бы веселее был. Живот разболелся?» — участливо спросила Воронова. «Да нет, живот здесь ни при чем», — сказал я и почесал затылок. «Слушай, тут такое дело. У нас следующее воскресенье в школе осенний бал будет. Танцы, праздничный ужин, всякое такое». «О, здорово!» — улыбнулась она. «Я бы тоже сходила на бал. Страсть, как люблю танцевать. Ты пойдешь, я так думаю?» «Угу. Меня девчонка одна пригласила», — вздохнул я и посмотрел на Воронову. Она закусила нижнюю губу, прищурилась, наклонила голову на бок и спросила. «Кто такая? Я ее знаю?» «Урусова Прасковья. Я с ней недавно познакомился. Оказывается, она тоже в Змеином Ордене вместе со мной состоит. Нас Костя Собакин познакомил. Он решил в этом году общие смотрины всем сделать, чтобы мы друг друга знали». «А, понятно», — усмехнулась она. «Ты не думай там ничего такого. Это вроде как по-дружески получается. Мы с ней не общаемся толком. Просто она не хотела, чтобы к ней другие липли», — попытался объяснить я. «А почему я должна что-то подумать?» — с улыбкой спросила Воронова. «Или ты меня не позвал бы, если бы я училась в Китеже?» «Обязательно позвал бы. Вот поэтому и говорю, чтобы ничего такого не думала», — воскликнул я. Она помолчала немного, как-то странно посмотрела на меня, а потом выдала, как кипятком ошпарила. «Слушай, Темников, а ты когда-нибудь с девчонкой целовался?» «Конечно», — соврал я, чувствуя, как мое лицо начинает пылать, а в груди появляется целый табун резвых мурашек. «Много раз». «В щечку?» — спросила она, и к мурашкам в груди добавился еще один табун в животе. Она положила руки мне на плечи, обняла за шею и прошептала. «Иди сюда». «Ну как?» — спросила она после того, как наши губы разомкнулись. «Так ты целовался до этого?» «Нет, это было по-другому», — признался я, и на этот раз уже сам обнял ее и притянул к себе. Второй поцелуй длился чуть дольше. Я даже не сидел, как истукан, с вытаращенными от удивления глазами, а пытался что-то делать в этот момент. Понятия не имею, как именно должен был действовать, но я изо всех сил старался не ударить в грязь лицом. Вот только удалось мне это или нет, я даже понятия не имею. «Погоди, Макс, хватит», — сказала Софья и освободилась из моих объятий. «Для первого раза хватит, а то ты меня съешь». «Извини», — смущенно ответил я. По-моему, она догадалась, что насчет своей опытности в поцелуях я ей соврал. «Конечно, догадалась», — тут же влез не в свое дело Дориан. «Ты же как теленок целуешься». «Тебе-то откуда знаешь?»